так уж и не понимает. Помнится, Селена утверждала, что выучила несколько десятков слов, но говорить не хочет от того, что это унизит ее достоинство. «Домой, иди домой», — сказал один из людей Тугази и потрепал Селену по голове. Видимо, она учила совсем не те слова, которые пристала учить молодой девушке. Отбросив руку стража, она разразилась отборной бранью. «Отойди от меня, грязная обезьяна, убери свои длинные волосатые блохастые руки», и далее в том же духе. «Надо же», — говорит, — удивленно произнес стражник, взирая на бывшего пленника, как на ожившее чудо. Сам факт, что считавшийся ранее чуть ли не немым пленник заговорил, так поразил стражника, что смысл сказанного остался за скобками. «Диалект портового грузчика вам совсем не подходит, барышня», — сказал я на языке эслатов. «А чего он?» Селена гневно сверкнула глазами, но замолчала. «Пойдем мы, пожалуй», — стражник стал боком пробираться к двери. «Стойте, заберите пленника с собой», — крикнул я, но надежда моя была тщетной. Стражники выскочили за дверь. Похоже, они были рады, что избавились от этой обузы. «Они-то избавились, но что с ней делать мне?» «Ты свободна, рыцарь Секрутс больше не имеет к тебе претензий, можешь отправляться, куда тебе угодно, и не благодари. И все же я признательна вам за помощь, граф», — Селена склонила голову. «К сожалению, рыцарь Секрутс так и не принес мне свои извинения, но пусть это останется на его совести». Я облегченно вздохнул. «С нее станется отправиться к рыцарю и потребовать, чтобы извинения были принесены. Совершенно невоспитанный человек», — согласился я, — «не стоит обращать на него внимания. Без извинений я как-нибудь обойдусь», — продолжила гостья, — «но этот невежа не вернул мне мой меч. Вместо этого какой-то человек попытался всучить мне 10 золотых. Это вместо моего фамильного меча. Они решили посмеяться, мой меч бесценен, настолько хорош, ему 150 лет, и за все это время он не покидал нашу семью. Все понятно, семейная реликвия. Вот только вряд ли ее удастся вернуть. Скорее всего, рыцарь давно продал меч. Возможно, за ту самую сумму, которую он пытался вернуть Селене. Вряд ли меч сам по себе стоит больше. Секрутс не похож на того, кто может продешевить, и он не в том положении, чтобы экономить на мелочах, возвращая меньше вырученного от продажи меча. Другое дело, что меч дорог Селене как память, но здесь уж ничего не поделаешь. Сочувствую. Советую тебе вернуться домой, деньги на дорогу я тебе одолжу. Вернуться домой, после того, что со мной случилось, об этом не может быть и речи. Я сделал вдох и задержал дыхание. В конце концов, я ей не отец и не старший брат. Ладно, иди куда хочешь. Ты свободный человек и можешь поступать, как тебе вздумается. Все вы так, лишь бы поскорее отделаться, — обиженно нахмурилась Селена. Куда я могу пойти в таком виде? Это уж точно, в таком виде ее никуда не впустят, и сюда не впустили бы, если бы не люди графа Тугази. Им владелец гостиницы возражать не посмел. У тебя же есть 10 золотых, почему бы не привести себя в порядок? Нет у меня 10 золотых. Пусть подлый рыцарь подавится своими деньгами, мой меч не продается. Ты не взяла деньги, и не возьму. Пока рыцарь Секрутс не вернет мне мой меч, он будет у меня в должниках. Можно было бы потребовать возврата оружия и прижать этим Секрутса, но некогда мне с ним возиться. Шуму будет много, а пользы мало. Рыцарю и без того сейчас хватит хлопот. Тогда это тебе, — я отвязал от пояса кошель и протянул Селене. В это время дверь распахнулась, и невысокий парнишка с громким и протяжным обросился на мою собеседницу. Я с удивлением взирал на эту картину. Нападавший был без оружия, на покушение это никак не походило. Он набросился на Селену с кулаками, та на удивление проворно парировала удары. Так они всю комнату перевернут. Секунд 20 я смотрел на эту потасовку, задумчиво почесывая затылок. «Отстань, отвяжись», — кричала Селена. «Сам уйди, это моя работа», — кричал парнишка. «О чем это он?» Я изловчился и поймал его за воротник. При этом нападающий на удивление быстро успокоился, взбрыкнул пару раз и затих. «Уклид, это ты?» — с удивлением узнал я своего нового оруженосца. «Я, ваша светлость», — парнишка хлюпнул носом. «Что это с ним?» Подобного за ним не замечалось. Не всегда сытый, он не унывал, в драке один против троих он держался молодцом, а сейчас расклеился. «Что случилось?» «Я буду хорошим оруженосцем, не надо брать другого». «Ты о чем?» Я обвел комнату взглядом, встретил встопорщившуюся, как сердитая кошка, Селену и рассмеялся. «Что смешного?» — недовольно спросила гостья на языке эслатов. «Уклид решил, что ты претендуешь на его место оруженосца, И я опять разразился смехом. Из меня получился бы хороший оруженосец, не читая этому коротышке. Фыркнула девушка. Этого еще мне не хватало. У меня уже есть оруженосец, а у тебя, насколько я помню, были какие-то дела. Мужчины, пробурчала Салина, сначала выкупают из неволи, а потом гонят. Ни одна женщина так бы не поступила. Если тебе что-то не нравится, возвращайся назад и жди, пока тебя выкупит женщина. Салина надулась и хлюпнула носом. Только этого мне не хватало. Мало парнишки-оруженосца, так теперь эта взбалмошная девица норовит затесаться в нашу компанию. Между прочим, я знакома с этикетом и умею себя вести. Я заметил, как ты себя вела со стражниками, извозчик мог бы позавидовать такому лексикону. Вот и брали бы в оруженосца извозчика. Я понял, что начинаю терять смысл разговора. Кто кого уговаривает? Я ее или она меня? Логика здесь бессильна. Какой-то извозчик им подходит, а наследница древнего рода нет, бурчала Салина. По крайней мере, извозчик не спорит с работодателем. Я тоже не буду спорить, если вы меня возьмете, оживилась Салина. Я схватился за голову, никак не ожидал, что разговор повернется подобным образом. Да зачем тебе это надо? Слабой девушке не просто одной. Не сказал бы, что ты так уж слаба, ты почти побила моего оруженосца. Фыр, заявила Салина, и побила бы, если бы меня не держали впроголодь все это время. Правда, перед тем, как отпустить, накормили до отвала, никогда столько не ела. Ладно, допустим, ты сильна, но у меня уже есть оруженосец. Пусть он будет младшим оруженосцем, а я буду старшим, заявила девушка. Могу поспорить, он даже готовить не умеет. А ты умеешь? Еще как. Когда я бралась готовить рыбный суп, все повара от зависти локти кусали. Так, может, пойдешь к нам поваром? Еще чего не хватало, чтобы я, наследница древнего рода, пошла в повара? Такому не бывать. Поваром я и дома могла быть, только в оруженосцы. Я бы тебя взял, но есть одно непреодолимое препятствие. Какое? Ты не умеешь говорить на местном языке. Тот лексикон, который ты продемонстрировала, не годится для моего оруженосца. Я научусь. Вот когда научишься, тогда и приходи. Я решил, что нашел хорошее решение проблемы. Возьми деньги, обнови свой гардероб и займись изучением языка. Очень подходящее занятие для молодой девушки. Я выучу самые необходимые слова. Это единственное условие? Да. Хотя нет, подожди. Еще ты должна помириться с Уклитом. Я с ним. Это он на меня набросился. Если хочет помириться, пусть просит прощения. Ничего не знаю. Он уже принят в оруженосцы, а междоусобица мне не нужна. Поставив эти, как мне казалось, невыполнимые условия, я выпроводил Салину за дверь и обернулся к Уклиту, который с удивлением прислушивался к нашему разговору. «Вы его выгнали?» – спросил парнишка. «Кого? Претендента на мое место. Твое место в любом случае останется твоим, так что можешь не беспокоиться. Это был всего лишь бедный пленник, которого я освободил. Так и хотелось добавить на свою голову, но я не стал этого делать. Нехорошо сожалеть о сделанном добром деле, даже если это добавило тебе хлопот. И он не собирался быть вашим оруженосцем?» «Не собирался», — я вздохнул. «По крайней мере, до тех пор, пока ты не завел об этом разговор». «Хорошо, какие будут распоряжения, ваша светлость?» Надув щеки и расправив плечи, спросил Уклит. «Пока никаких, я хотел бы отдохнуть и подумать. Тогда я займу свое место». «Занимай», — кивнул я. «Интересно, какое место Уклит считает своим?» Как выяснилось, он расположился недалеко от входа в апартаменты. По крайней мере, будет кому открыть дверь. Я вздохнул с облегчением и подумал, что сюрпризы на сегодня закончились, но не тут-то было. Любит сюрпризы появляться один за другим. Примерно через час Уклит заглянул ко мне с бумагой в руках. «Вам письмо, господин граф». «Вот как, и откуда оно взялось?» Его принес слуга, сказал, что через час зайдет за ответом. Я развернул надушенный лист бумаги, послание было кратким. «Помню нашу встречу во время поединков, надеюсь на продолжение знакомства, буду ждать вас у себя сегодня в 8 вечера». И все, подписи не было. Думаю, адресат предполагал, что я узнаю его и без этого. Судя по духам, которыми пропахла записка, адресат – женщина, виконтесса Луасье или баронесса Далит, кто из них. Обе они выказывали мне знаки внимания во время поединков. Ну что стоило таинственной даме подписать свое послание? Не подписала. А мне теперь мучайся сомнениями. Не успел я углубиться в размышления, как на пороге опять появился удивленный Уклит. «Вам еще одно письмо, граф». Это письмо было не менее надушенным, чем первые. Наша встреча осталась в моей памяти навсегда. Воспоминание о ней заставляет мое сердце биться сильнее. Надеюсь, что смогу рассчитывать на вашу взаимность. Буду ждать вас сегодня в 9 вечера у себя. А подписи опять не было. Да что за напасть. И эта дама тоже полагала, что я должен догадаться, от кого письмо. Будем рассуждать здраво. Судя по всему, одно из писем принадлежит виконтессе Луазье, а второе – баронессе Далит. Но которое кому? Загадка. И главное, что мне теперь со всем этим делать? Глава 16. Прикажете подать перо и бумагу? Поинтересовался Уклид. Зачем? Слуга, который принес письмо, ждет ответ. Или сказать, что ответа не будет. И на первое письмо тоже хотели получить ответ. Скоро за ним придут. Я вздохнул. Как ни ко времени все эти интриги. И ладно бы я действительно заинтересовал виконтессу и баронессу. Так нет же. Одной понравилось мое богатство, другой – моя победа. Неси перо и бумагу, распорядился я. Уклид принес бумагу, перо и чернильницу и деликатно вышел за дверь. Первая же попытка написать что-то пером закончилась большой кляксой на пол листа. И как только они пишут этими перьями, я решительно отодвинул чернильницу в сторону и достал авторучку. Оба послания были одинаковыми и краткими. Написал я следующее. Я был бы рад принять ваше приглашение, но дела требуют моего срочного отъезда. Надеюсь сохранить память о нашей мимолетной встрече на поединках до конца своих дней. Вежливо и ни к чему не обязывает. Что касается памяти до конца дней, то тьфу-тьфу-тьфу. Думать мне больше не о чем. Я позвал Уклита, велел ему вручить письма слугам и посчитал, что с этим делом покончено. Но не тут-то было. Похоже, я недооценил настойчивость местных светских львиц. Не прошло и часа, как оба слуги один за другим явились вновь. Время и расстояние не помеха для истинных чувств. Неужели, граф, у вас не найдется одной минуты, чтобы навестить меня перед отъездом? Причем здесь одна минута. Наверняка дама рассчитывает на гораздо более продолжительное свидание. Вторая была еще более настойчивой. Пренебрегать чувствами женщины недостойно истинного рыцаря, граф. Но я готова выслушать ваши извинения в любое удобное для вас время. С нетерпением жду встречи. И как, спрашивается, на это реагировать? Я хотел было посоветоваться с бароном Трамигом, но дело было достаточно деликатным. Скажи, что ответ будет позже. Проявленная дамами настойчивость не слишком радовала. Интерес симпатичной женщины лестен для мужчины. Вот только в чем причина этого интереса? Недавняя история с Ингой Лахтис была хорошим примером тому, насколько меркантилен бывает подобный интерес. Ну и что, скажете вы? Пусть меркантилен, почему бы не воспользоваться случаем? О, здесь не все так просто. За настойчивостью виконтессы Луасье и баронессы Делит чувствуются острые коготки опытных хищниц, а они не привыкли выпускать добычу, которая попалась им в лапы. Нет-нет, я вовсе не жена-ненавистник, но надо же различать чувства и деловой подход. За полученными мною письмами чувствовался именно деловой подход. Вот потому-то мысли мои были направлены на то, как мне вежливо отклонить предложение, а не на то, как его принять. Не хотелось бы обидеть дам. Может, послать им по какому-нибудь подарку, но не будет ли это воспринято как развитие отношений? О, придумал. Уклид, позови распорядителя. На зов знатных постояльцев здесь привыкли откликаться быстро. Не прошло и 5 минут, как гостиничный распорядитель был у меня. Что изволите? Изволю заказать ужин на 2 персоны. Здесь или в общем зале? В зале. И приготовьте все по высшему разряду. Будет сделано. Поклонился распорядитель. Уклид, перо и бумагу. Перо я сразу отложил в сторону. Спрашивается, зачем я попросил его принести. Не находите, что перо и бумагу звучит солиднее, чем просто бумагу. И потом, не удивится ли мой оруженосец, если я буду писать письма совсем без пера? Через 5 минут приглашения на ужин были написаны, и я облегченно вздохнул, поручив Уклиду отдать их посыльным адресатов. Я довольно потер руки, похвалив себя за то, что решил проблему, даже не уточняя, какое письмо принадлежало каждой из дам. Только я успел с этим разобраться, как пожаловал барон Трамик. Он пришел отчитаться о первых успехах и согласовать финансовые дела. С наемниками заминка, сходу заявил барон, немало меня удивив. Что случилось? В Тайтине перевелись мечники и стрелки, и тех и других предостаточно, не хватает рекомендаций. Оказывается, всему причиной повышенные требования Трамига. После памятного случая с похищением золота он решил не брать людей, не предоставивших 2 надежных рекомендаций. Надежными считались рекомендации рыцарей. Надо ли говорить, что не каждый наемник имел двух знакомых рыцарей, готовых за него поручиться. «Снизьте требования, берите наемников по рекомендации других наемников», – распорядился я. Трамиг вздохнул. «Но шпионы Луцера в любом случае найдут лазейку, да и не будем мы от них таиться. Если вы помните, мы направляемся именно в Луцер. Что-то еще, есть отряд лучников с востока, больше полусотни стрелков. Они готовы наняться, но требуют полуторную оплату против той, которая принята. Они хорошие стрелки, стрелки хорошие. Их не берут из-за явно завышенных требований и еще из-за того, что они нанимаются сразу всем отрядом. Берем, договаривайтесь о найме. Да, чтобы остальные не были в обиде, всем наемникам предлагайте полуторную ставку. А как быть с рыцарями? Некоторые из них считают оскорбительным воевать за ставку, предпочитая долю в добыче. Что здесь скажешь? Поход предполагал извлечение некоторой прибыли, но совсем не путем завоевания трофеев. Поход не предполагает трофеев, но если они вдруг появятся, рыцари не будут обделены. А как насчет личных трофеев? По обычаю, от половины до трех четвертей личной добычи идет рыцарю, ее захватившему. Никакой личной добычи, этот пункт исключен из договора. Не хватало мне еще, чтобы рыцари гонялись за пленниками вместо того, чтобы думать об общем деле. Многие будут недовольны, покачал головой барон. Увеличьте денежное содержание. Если это не поможет, пусть недовольные ищут другого нанимателя. Понял, кивнул Трамик. Надо подумать и о комплектации обоза. Берем ли кузнеца и плотника, возчиков набираем из числа наемников или из гражданских. Надо же, я и не предполагал, что организация похода принесет столько дополнительных вопросов. Как вовремя я поручил это дело Трамигу. Обоз комплектуем по максимуму. Возчиков и мастеров берем с расчетом на возможное увеличение отряда. Полностью доверяю этот вопрос вам, барон. И поторопитесь с набором отряда и комплектацией обоза. Послезавтра мы должны выехать. Я постараюсь, граф, заверил меня барон Трамиг. Не буду терять времени, пойду в гостевой зал. Туда должны подходить те, кто желает записаться в отряд. Довольный удачно проведенным разговором, я строил планы на будущее. Ближе к вечеру заглянул граф Тугази и поинтересовался, как дела у меня, попросил обращаться, если потребуется помощь, и напомнил, что принц хотел бы меня еще видеть перед отъездом. Самое интересное произошло вечером, но узнал я об этом не сразу. Точнее, я не сразу придал значение этому событию. Тишины в заселенной гостинице не бывает, но крики и шум неожиданно превысили естественный фон. Я отправил Уклита узнать, в чем дело, радуясь тому, что так удачно обзавелся адъютантом. Парнишка обернулся за 5 минут и поделился со мной новостью. Две дамы в обеденном зале устроили перепалку, дошло до драки, распорядителю пришлось их разнимать. Я удивленно покачал головой. Надо же, какие здесь невоспитанные служанки. И забыл о происшествии. А зря. Не прошло и получаса, как ко мне пожаловал гостиничный распорядитель. Он хмурился и неуверенно переминался с ноги на ногу. «Что у тебя, любезный?» Не выдержал я. «Я хотел бы поинтересоваться, долго ли еще ваша милость изволит у нас проживать? Отчего вдруг такой интерес?» Мои брови удивленно подпрыгнули вверх. «Мы, конечно, люди простые и не вправе задавать лишние вопросы. Да что случилось-то? Четверо слуг пострадали. В таком виде они могут испугать постояльцев». Распорядитель вытащил из-за двери парня, левый глаз которого украшал огромный синяк, а ухо было расцарапано. Остальные выглядят не лучше. Мои губы тронула невольная улыбка, когда я представил, как пострадавший будет принимать посетителей. «Вам смешно, простой люд для вас ничего не значит, а тем временем страдает репутация гостиницы». Ничего не понимая, я нахмурился. Судя по всему, распорядитель как-то связывает пострадавших со мной. Но я-то точно их не бил, я даже комнату не покидал последние полдня. Может, начудил кто-то из нанятых мною людей? Говорите толком, любезный. Понять вас совершенно невозможно. Я и говорю, благородным не понять чаяния простых людей. Что за сетование на ровном месте? Почему это мне не понять простых людей? Что за странное утверждение? Да что случилось-то? Вам ли, ваша милость, не знать? Я стал откровенно терять терпение. Сколько можно говорить загадками, причем явно намекая на мою осведомленность, а то и участие в некоем происшествии. Схватив распорядителя за грудки, я принялся трясти его. Или ты сейчас же расскажешь мне, в чем дело, или я спущу тебя с лестницы. Я сам не ожидал от себя подобного. Оказывается, когда тебя обвиняют и при этом не говорят, В чем именно, ужасно неприятно. Извините, ваша милость, я больше никогда. Распорядитель выскользнул из моих рук и ретировался к двери. Стоять. Я сделал глубокий вздох и постарался взять себя в руки. Распорядитель застыл с занесенной над порогом ногой, боясь пошевелиться. Присаживайся, любезный. Как можно, ваша милость. Садись, я тебе говорю. Распорядитель вздохнул и опустился на стул. А теперь рассказывай все, как было. Что рассказывать? Все. В первую очередь, кто побил ваших слуг? Они разнимали драку. Две дамы изволили не поладить. Две служанки избили четырех ваших слуг. Я вспомнил о шуме, который слышал полчаса назад. Причем здесь служанки? Подраться изволили две благородные дамы. В самом деле, я удивленно приподнял бровь. Не хотите ли сказать, что вашу милость это удивляет? Если продолжишь говорить загадками, получишь такую же взбучку, как твои слуги. Извините, ваша милость. Дамы разошлись не на шутку, слугам пришлось их разнимать, но парни не могли действовать грубо, больше надеясь на увещевание, в то время как дамы не стеснялись в выборе способа действий. Что же это за дамы? Удивился я. Уж вам ли их не знать? Ваша милость изволили заказать обед, на который пригласили двух дам одновременно. И что же в этом плохого? Искренне удивился я. Или приглашать на обед двух дам не принято? Приглашайте на здоровье хоть целый десяток, только. Да что только. Почему мне приходится вытаскивать из тебя подробности, как бриллианты из сейфа? Столик был заказан на две персоны. Все верно, подтвердил я. Каждая из пришедших дам утверждала, что ужинает с вами. Меня начал разбирать смех. Я представил всю нелепость этой ситуации. Но они должны были поужинать вдвоем. Вдвоем, видимо, они об этом не догадывались. Обе думали, что ужинают с вами, и требовали, чтобы другая удалилась. Сначала завязалась словесная перепалка. Поначалу она была вежливой, но очень скоро приняла иной вид. Поверьте, я значительно обогатил свой словарный запас, но даже на этом дамы не остановились. В порыве страсти одна из них метнула в другую утку с яблоками. Пострадавшая не осталась в долгу и ответила запеченной рыбой. Вскоре окрестности напоминали поле сражения. Слуги кинулись их увещевать. Но, видимо, момент был неудачный. Дамы набросились на них с еще большим энтузиазмом, чем минутой ранее одна на другую. Несмотря на всю комичность ситуации, я постарался придать своему лицу скорбное выражение. И где же эти дамы сейчас? Они покинули гостиницу, отправив в ваш адрес немало неприятных эпитетов. Поверьте, я здесь совершенно ни при чем. Разумеется, я компенсирую пострадавшим расходы на врача и их временную нетрудоспособность. Но у меня и в мыслях не было ничего подобного произошедшему. Выражение лица распорядителя говорило о том, что верит он мне с трудом. И совершенно напрасно, я и в самом деле не замышлял никакой интриги. Думал, что баронесса и виконтесса испробуют гастрономические блюда и примирятся с тем, что я занят и не смог составить им компанию. Кто ж знал, что они воспримут мое приглашение именно так. В любом случае я вам не завидую, господин граф. Похоже, упоминание о компенсации погасило недовольство распорядителя, голос его был совершенно спокоен, если не сказать больше. Прозвучавшее в голосе сочувствие неожиданно меня встревожило. «Вы о чем?» – спросил я с подозрением. «Обе дамы были очень сердиты, когда покидали наше заведение. И что-то мне говорит, что сердиты они были на вас». Мое нехорошее предчувствие согласилось с распорядителем. «Если баронесса и виконтесса восприняли все так серьезно, то могли затаить нешуточную обиду. Да бросьте, эти милые дамы завтра и думать забудут об этом недоразумении. Не знаю, кого я хотел убедить, распорядителя или себя. Мои усилия пропали даром». Распорядитель недоверчиво покачал головой и попрощался. «Желаю вам удачи, ваша светлость. Вот так и выходит. Хотел как лучше, а получилось. Что-то я действительно не додумал с этим ужином. Последствия стали сказываться быстрее, чем я предполагал. На следующий день после обеда в гостиницу заявился неизвестный мне оруженосец и передал мне вызов на поединок. «Виконт Абелан считает себя оскорбленным и будет рад скрестить с вами мечи в любое удобное время», — поведал нам посланник. «Чем же оскорблен Виконт?» — поинтересовался я. «Насколько я помню, мы с ним не встречались. Виконт отстаивает честь дамы, которую вы изволили оскорбить». Я печально вздохнул. «Спаси нас, Боже, от дураков! Всегда найдется кто-то, желающий отстаивать честь, даже не разобравшись, была ли она на самом деле задета. Интересно, за которую из дам решил вступиться неизвестный мне виконт? Наверняка руку приложила любительница поединков баронесса Далит. Луасье хитрее и не стала бы действовать так прямолинейно. Как знал, надо было прямо вчера отправить дамам подарки с моими извинениями. Так нет, решил отложить это на сегодня. Вот зачем мне эти незапланированные хлопоты с виконтом? Я мир собираюсь спасать, а ему захотелось подраться. Отправлять подарок баронессе Далит было поздно. Сейчас это будет выглядеть как попытка откупиться, и мало что изменит. Стоит хотя бы послать извинения и купленную мною сегодня брошь виконтессе Луасье. Возможно, это избавит меня от мести с ее стороны. Не то чтобы я ее опасался, но зачем мне лишние помехи в и так непростом деле? Что передать виконту? Отвлек меня от размышления оруженосец. Передайте, что я принял его вызов к сведению и сообщу о своем решении. Виконт остановился через два квартала в гостинице у моста. Посчитав, что его миссия исполнена, оруженосец виконта удалился, так высоко задрав голову, что я удивился, как он умудряется не споткнуться. «Скверно», — сказал барон Трамик, который был свидетелем нашего разговора. «Виконт обелан за взятый поединщик. На мечах против него мало кто устоит». Барон перехватил мой взгляд и добавил: «Я, конечно, не имел в виду вас, граф». «Пустяки», — произнес я как можно небрежнее. «Попрошу принца, и он отошлет этого самого Абелана куда-нибудь подальше». Трамик бросил на меня непонимающий взгляд, затем просветлел и улыбнулся. «Ваши шутки неподражаемы, граф. Я было на секунду подумал, что вы на самом деле намерены так поступить. Ха-ха-ха, чем не вариант? Так нет, ни здесь и ни сейчас. Наверняка реакция принца Калазина будет такой же, вздумай я обратиться к нему с подобной просьбой. Подобное решение вопроса уронит мою рыцарскую честь, а следовательно, никак не может быть одобрено принцем. Что мы все о пустяках, давайте поговорим о том, как идет подготовка к походу». Барон бросил на меня восхищенный взгляд, решив, что я образец мужественности. «Я же решил по возможности проигнорировать вызов виконта и уехать по-английски, не прощаясь. Не хватало мне только этой совсем ненужной дуэли. Подготовка идет полным ходом. Если поторопимся, то сможем выступить завтра в первой половине дня». «Отлично. Осталось продержаться меньше суток и не столкнуться с указанным виконтом нос к носу. Тогда уже сложно будет избежать схватки. Что до дальнейшего, то я не намерен возвращаться в Тетин. Впервые мне предстояло уклониться от поединка, но я не чувствовал за собой вины. Я не собирался никого оскорблять. Баронесса и виконтесса не поладили, но есть ли в этом моя вина? Честно говоря, есть. Но она настолько косвенная, что поставить ее следует на последнее место, уступив пальму первенства неумеренной настойчивости этих дам. Поэтому я с чистой совестью намеревался сбежать, не принимая участия в навязываемом мне дурацком поединке. Барон Трамик отправился заниматься делами отряда, ко мне же заглянул Уклид собственной персоной. Оруженосец улыбался и держал в руке большой медовый пряник. Решил себя побаловать, что-то я не замечал за ним подобной расточительности. В первый же день я выдал Уклиду карманные деньги, но парнишка не спешил их тратить. «Какие будут распоряжения, господин граф?» — поинтересовался юный отрок. «Прямо сейчас? Никаких. Значит, я могу отлучиться на полчаса?» «Можешь. Зачем, если не секрет? Помните того малого, который вместе со мной претендовал на роль оруженосца? Вы еще выставили его за дверь. Оказывается, он не такой уж и задира. Он попросил меня о помощи, это ненадолго». «Стоп, когда это они успели помириться? И что значит «попросил»? Как же ты его понял? Он почти не говорит на местном наречии». Удивился я. «Это не совсем так. Малый оказался сообразительным, он записал нужные слова на бумажке и теперь говорит с ее помощью. А боги, за что мне это наказание? Я думал, что избавился от Салины, поставив перед ней два невыполнимых условия. Кто знал, что она возьмется за дело с таким небывалым энтузиазмом? Но придумать и воплотить в жизнь идею разговорника. Какова плутовка? Но чего ж она так ко мне прицепилась?» Парнишка испугался, увидев, как меняется выражение моего лица. «Я что-то сделал не так?» «Нет-нет, иди», — разрешил я. «Если Салина выполнит задуманное, придется взять ее с собой. Но, может, она не успеет довести до конца свой план? Мы уезжаем завтра. Хватит ли у нее времени?» «Постой», — Уклид обернулся в дверях, и я добавил: «Раз уж ты собрался в город, зайди и узнай, в котором часу сегодня вечером меня сможет принять принц Калазин». «Будет сделано», — просиял парнишка и скрылся за дверью. Уклид ушел, а я порадовался тому, что не сообщил ему заранее о дате нашего отъезда. Не будем облегчать Селине задачу, возможно, наш отъезд станет для нее неожиданностью. Интересно, куда она подевалась? С того момента, как я выставил ее из комнаты, она не попадалась мне на глаза, но как-то умудрилась перехватить Уклита и даже завязать с ним дружеские отношения. Сидит неподалеку, как кошка в засаде, и выбирает удачный момент для прыжка. Хорошо еще, что планы ее довольно мирные, не хватало мне только с ней поссориться для полного счастья. Вечер, несмотря на насыщенность событиями, прошел довольно спокойно. Мой визит к принцу был краток. Неудивительно, он был вызван скорее обещанием зайти перед отъездом, чем насущной необходимостью. Калозин попенял мне на историю с виконтессой и баронессой и пожелал удачи в непростом походе. Я пообещал зайти еще раз, если представится возможность вернуться в Актию, с чистой совестью надеясь на то, что в этом не будет необходимости. На этом мы попрощались. Как выяснилось, время для визита я выбрал удачно. Пока меня не было, приходил оруженосец злополучного виконта Абелана и интересовался, назначил ли я дату поединка. Не дождавшись ответа, оруженосец заявил, что зайдет завтра. На этом события вечера закончились. С утра я первым делом заперся в комнате и решил взглянуть на дорогу, по которой нам сегодня предстояло ехать. Дворянская грамота привычным образом была превращена в планшетный компьютер. Я прочитал краткое письмо от Рити. Тарси сообщал, что они действуют в соответствии с планом, и интересовался, есть ли изменения. Изменений в плане не было, о чем я и проинформировал его, уведомив, что могу несколько дней не выходить на связь. Покончив с почтой, я вывел на экран карту со спутника и был удивлен необычной суетой, которая царила в окрестностях Тайтина. Дорога, по которой мы собирались ехать, казалось, стала излюбленным местом для пикников, причем компании на загородные прогулки собирались сплошь вооруженные. На лицах этих милых людей застыло выражение «далекое от благодати». Для сравнения я посмотрел на другие дороги и ничего подобного не заметил. Почему-то привлекательной была лишь наша. Я не делал большой тайны из отъезда, но на столь бурную реакцию никак не рассчитывал. Если предположить, что хотя бы часть этих людей как-то связана с нашим походом, возникает много вопросов. Выехать планировали ближе к обеду, так что у меня еще было время, чтобы обдумать меры противодействия неизвестным любителям прогулок на свежем воздухе. Быстро свернув карту, я придал планшету вид дворянской грамоты, позвал Уклита и распорядился подавать завтрак. «Господин граф, Селин просит его принять», сказал парнишка. «Селин», удивился я. «Ну да, тот самый малый, который хотел поступить к вам вторым оруженосцем. И где он, этот самый Селин?» «За дверью. Просит позволения войти». «Надо же, сколько так-то! Неужели Селина так изменилась?» «Зови», вздохнул я. «Селина действительно разительно изменилась, по крайней мере, внешне. Передо мной стоял юный отрок опрятного вида в легкой кольчуге с мечом на поясе. «Ты почему в таком виде?» – удивился я. «Оруженосец Селин к походу готов. Она бы еще каблуками щелкнула». «К походу? К какому походу? Как же, мы ведь сегодня уезжаем, осталось лишь вещи упаковать». Я молча пропустил сказанное «мы», отметив, что про отбытие нашего отряда, похоже, неизвестно только ленивому. «Мы-то уезжаем. Вот Уклит уже начинает вещи укладывать. Да разве ж он справится?» Селина запнулась, умерила тон и продолжила. «Разрешите, я помогу Уклиту». Она и в самом деле успела выучить несколько десятков слов на местном диалекте, мешая их в разговоре с родным для себя языком эслатов, особенно когда торопилась. «Не знаю, следует ли мне признать твое знание местного языка достаточным», засомневался я. «И потом, наш поход будет опасен». «Конечно, опасен, если вы решили вести с собой несметное количество золота». «С чего ты взяла?» Я сделал вид, что удивлен. «В городе только об этом все и говорят. Тем более, признаю, что ты знаешь местный язык недостаточно хорошо, а потому принято на службу оруженосцем быть не можешь. Это нечестно, я старалась», Селина приняла обиженный вид. Она сморщила носик и отвернулась, бросая на меня из-под тишка изучающие взгляды. Я выжидающе молчал. Увидев, что это не дало результата, оно поменяло тактику. «Если возьмете меня с собой, я скажу, кто распускает слухи про несметное количество золота, которое повезет обоз. И кто же?» Заинтересовался я. «Я принят». «Ладно, принят», вздохнул я. «Что с ней поделаешь? Если так хочет ехать с нами, пусть едет. Слухи распускают люди виконтессы Луасье. Ну надо же, какова виконтесса. Вот, значит, как решила она мне отомстить. Я сразу поверил сказанному, даже не стал переспрашивать, откуда Селина об этом узнала. С размахом действует Луасье, задумала уничтожить весь наш отряд, натравив на нас всех любителей легкой наживы в округе. Обида обидой, но это уже чересчур. Нельзя же быть настолько кровожадной. По сравнению с подобным коварством вызов от рыцаря Белла на сущие пустяки. Ну погоди, коварная, твой план тебе же выйдет боком, подумал я. Так я пойду, помогу Уклиту готовиться к отъезду, спросила Селина. Иди, оруженосец Селин, ты принят на службу. А девкой был бы краше, последнюю фразу я произнес на языке эслатов, заставив Селину покраснеть. Наш отряд все-таки смог выехать ближе к обеду. 2,5 сотни конных, считая рыцарей и наемников, выглядели внушительной силой. Обоз в 2 десятка телег растянулся на 1,5 сотни метров. Люди заинтересованно провожали нас взглядами. Окраина Тайтина приближалась. Не успел я порадоваться началу похода, как дорогу отряду преградили 2 конных. Судя по знакомому мне наглому оруженосцу, рыцаря должны звать Абелан. Мне все-таки не удалось с ним разминуться. Граф Ролия, вы решили сбежать и не ответить на мой вызов. Словно иерихонская труба, проорал рыцарь. Такой вызов трудно не заметить. Глава 17. Рыцари нашего отряда возмущенно зашумели. Под моей рукой 3 десятка рыцарей и 2 сотни наемников. Вроде бы нет ничего проще приказать, чтобы этого задаваку убрали с дороги, и вопрос решен. Но это только кажется. Устоявшиеся обычаи требуют в определенной ситуации строго определенной реакции, и никакой другой. Такова специфика феодализма. Мои же люди меня не поймут. Для того, чтобы отказаться от вызова на поединок, надо иметь веские основания.